Глава 5. Природные чувственные привязанности, в абсолютно полную зависимость от которых поставили вы себя издревле, стали постоянно влиять на деятельность формирующегося разума, вынуждая его работать только в направлении, необходимом расцветающему эгоизму. Юный разум постоянно формируется, а направленность формирования постоянно остается одной и той же. Если выражать образным смыслом, то можно сказать, что естественные характерные особенности разума заключаются в способности воспринимать поступающую информацию именно бесцветно. А природный чувственный мир характерен в этом случае своеобразным цветным восприятием. Ваше природное эгоистическое восприятие происходящей реальности подобно своеобразной призме, характерно преломляющей всю действительность, окрашивая ее разнообразными цветами, заключающими в себе смысловые пометки о благоприятности или неблагоприятности в отношении собственного эгоизма. И так как ваш чувственный мир полноценно влияет на деятельность разума, что изначально не предусматривалось в гармонии относительно подвижного разума, то разум ваш в таких условиях, естественно, воспринимает реальность только через эту своеобразную окраску, отчего юный формирующийся разум начинает отмечать и накапливать факты с ненормальным для развития обозначением каждого явления окружающего мира. И чем больше накапливается информация с эгоистическими пометками, тем легче и быстрее вашему разуму в той или иной спорной ситуации найти наилучшее решение возникшей сложности исключительно в угоду вашему эгоизму. Разум сделает для вас все возможное, использовав присущие ему законы мышления, но при этом сам разум не сможет знать, что на самом деле он для вас сделал. Так как ваш разум не обладает истинными знаниями о том, что есть благо для развития души, а что нет, то при любых его возможностях и работоспособности он не в состоянии будет помочь вам в истинном вашем развитии. Тысячи лет ваш разум постоянно смотрит на происходящую реальность через призму неумеренного эгоизма. При этом в опыте собственного сознания, временного материального тела, в опыте своей души и в опыте всей человеческой цивилизации за все время существования вы накопили колоссальный объем информации о всевозможных ваших эгоистических поступках, как в любом без исключения явлении в быту, так и в абсолютно любом другом явлении в масштабах общества, планеты и даже Вселенной. Исключительно вся эта информация вами своеобразным образом помечена. В основе своей процесс такого рода пометок имеет определенные закономерности. У природного тела, наделенного разумом, есть два уровня пометок информации об окружающей реальности. Разумный уровень, определяющий информацию с позиции «точное или неточное знание», и инстинктивный уровень, определяющий информацию как благоприятно или неблагоприятно для природного тела с учетом эгоистических проявлений, присущих именно этому уровню. У представителей животного мира, чьи инстинкты полностью определяют деятельность того или иного животного, а возможности разума удержаны в узких пределах, информация об окружающем мире помечается только с позиции инстинктивного уровня. И тогда разум животного начинает с течением времени все больше располагать только информацией с пометками «съедобно или нет», «опасно или не опасно» и так далее, в полной зависимости от эгоизма, как немаловажного качества в данных условиях. У представителей подвижного разума мира материи голос инстинктов постепенно сводится до незначительных проявлений так, что особенности эгоизма почти не проявляются. Поэтому необходимые пометки информации, связанные с инстинктами, делаются в этом случае на начальном этапе развития, а далее разум, освобожденный от какого бы то ни было влияния инстинктов, начинает воспринимать информацию без искажений и вне зависимости от природных потребностей тела. Вы же в своей основе несете не два, а три уровня оценок окружающего мира. Наряду с теми, что уже были названы, вы имеете еще и духовный уровень пометок поступающей информации. Этот уровень оценок, так же как и инстинктивный уровень, характерен определениями с позиции, благоприятно или неблагоприятно, но только в данном случае это относится к развитию души. Если также и к этому уровню применить образное сравнение, то оно будет отличаться от многоцветности природно-чувственных проявлений и бесцветных проявлений особенностей разума. В этом случае, если особенности разума уподобить некоему хрустальному прозрачному шару, пропускающему через себя все без какого-либо окрашивания, то духовные чувственные особенности можно уподобить такому же шару, но заполненному неким очень приятным свечением нежного теплого оттенка. Именно на основе этого особенного излучения многоцветность природных чувственных особенностей при вашем воплощении обрела очень большую цветовую насыщенность. Испытывая влияние которой, естественно, вы приходите к излишнему беспокойству с неизбежной психологической усталостью. Но только лишь достойно развивая особенности души своей, сила вашего духа, неизбежно изнутри умножившая интенсивность природно-чувственных звучаний, окутывая все более ваш природный чувственный мир снаружи своим нежным светом, сможет правильно погасить чрезмерную цветовую насыщенность, облагородив цветовое звучание и приведя все это в гармонию. После чего воздействие на разум чувственного мира будет наиболее благоприятным и для вас единственно допустимым. Но именно разум ваш никогда не выйдет из-под чувственного влияния. И хотя все усилия вашего разума в осмыслении закономерности мира материи всегда будут использовать принцип оценок поступающей информации как точное или неточное знание, чувственный мир всегда будет давать этой информации дополнительную основную окраску, где благоденствие ваше будет полностью зависеть от того, какого рода чувственный мир внутри вас является ведущим, природный или духовный. Эгоизм у животных проявляется только в прямой связи с удовлетворением основных инстинктов, что призвано порождать дух соперничества, и в конечном итоге тот или иной вид продолжает существовать и развиваться за счет наиболее сильных. Эгоизм человека также стал расцветать на основе тех же законов. Но если у животных разум с заранее предусмотренными крепкими ограничениями создавал непреодолимую преграду, удерживающую чувственные природные проявления в границах гармонии, то возможности подвижного разума у человека таких ограничений не имеют, что не смогло удержать расцвет природных чувственных особенностей в разумных и гармоничных границах, а наиболее уродливую форму приобрело природно-чувственное проявление эгоизма. В отличие от животных, вы способны создавать бесчисленное множество всевозможных проявлений во взаимоотношениях друг с другом и с остальным окружающим миром. Вы обладаете величайшими творческими возможностями, где разум ваш всегда готов найти бесчисленное множество разнообразных путей, ведущих вас к наиболее удобному и легкому достижению намеченной цели. Но так как в вашем внутреннем мире ведущими являются природно-чувственные эгоистические особенности, то разум ваш неизбежно будет воспринимать окружающий мир через призму этого эгоизма, отмечая и запоминая информацию только по принципу «во благо вашим эгоистическим притязаниям или не во благо». За всю историю своего существования, накапливая бесконечную информацию, которая была почти полностью помечена только эгоизмом, вы всегда находитесь в ситуации, когда любая попытка вашего разума осмыслить ту или иную возникающую в жизни трудность будет всегда соскальзывать в русло угодничества собственному эгоизму, размеры и особенность которого вы пока не в состоянии не только оценить, но и представить. Ибо для такой оценки необходимо обладать разумом, который видит реальность исключительно через чувственные проявления души. А именно такого качества пока еще не достигал ни один из вас за всю историю существования человеческой цивилизации, хотя некоторые все же смогли добиться определенных немалых результатов в этом направлении. Но это есть перспектива будущего у каждого из вас. И если в мире материи подвижный разум сам по себе был способен ограничить эгоизм до незначительных проявлений, то у вас такое возможно только благодаря духовному развитию. Если о разуме можно образно сказать, что он обладает способностью видеть, то весь чувственный мир в этом случае видеть не может». Весь мир материи, проявляющийся во всем своем многообразии целостных систем, в основах жизненных проявлений имеет определенные законы равновесия и две основные нормы, где ниже одной нельзя опускаться, ибо приведет к истощению, а выше другой нельзя подниматься, будет перенасыщение. Нарушение и той, и другой нормы всегда ведет к нарушению определенного равновесия, после чего начинается процесс саморазрушения. Природный чувственный мир животных контролируется самой гармонией посредством информации, заложенной в инстинкты того или иного животного. Разум животных находится в том состоянии, когда он по своим возможностям может быть только послушным помощником в правильном удовлетворении инстинктов, не являясь сильнее их. Подвижный разум имеет возможность увести чувственный мир плоти за пределы нормы, но не в состоянии делать это только потому, что осознает наличие в этом случае опасности и для блага своей деятельности сводит сигналы чувственных проявлений инстинктов до наименьшего уровня, но не переходя нижний уровень нормы. Сочетание особенностей природного тела и разума уравновешено гармонией таким образом, что слепой чувственный мир будет всегда находиться в уровне нормальной жизнедеятельности. В этом случае с подвижным разумом человека ситуация находится в таком состоянии, что разум, хотя и продолжает иметь способность видеть, но он обречен видеть реальность только через призму того или иного чувственного мира. И пока разум смотрит на мир через призму непомерно усиленных проявлений природных чувственных особенностей с постоянно усиливающимся сверхнормы эгоизмом, то разум на первых порах легко обмануть. И он не в состоянии будет определить разумную меру удовлетворения чувственных природных особенностей, что неизбежно приведет ваши действия к расстройству отрегулированной гармонией системы сигналов инстинктов. Это обязательно приведет к тому, что вы будете либо недостаточно питать нуждающиеся, либо чрезмерно кормить желающие. Но и в том, и в другом случае плоть будет разрушаться. Только духовный чувственный мир, правильно формируясь, призван привести в норму природный чувственный мир. И хотя разум будет продолжать воспринимать реальность через призму, но уже духовного мира, он сможет накапливать в этом случае информацию в таком виде, когда при любом осмыслении возникающих ситуаций разум всегда сможет находить благоприятное решение как для души, так и для плоти. В отличие от природного чувственного мира, имеющего и верхнюю, и нижнюю границу насыщения, духовный чувственный мир имеет только один уровень, который изначально закладывается Отцом Небесным, и ниже которого опуститься невозможно. Ну а в другую сторону никаких ограничений не существует, и сколько бы душу ни питали духовной пищей, она никогда не дойдет до перенасыщения, а этот процесс насыщения будет идти вечно. Душа ваша имеет в основе своей способность чутко реагировать на то, что ей благоприятно ощущать, ибо это может быть только идущее во благо ее формирования. Таким образом, она безошибочно способна определять угодное Богу и идущее от Него, пытаясь определить руку Отца, дабы впоследствии решительно пойти туда, куда поведет Отец Небесный. В жизни вашей время от времени все же возникают ситуации, когда разум отмечает некую внутреннюю реакцию, отторгающую что-то или приятно воспринимающую какое-то явление, запоминая это наряду с обилием ярких, похожих реакций со стороны эгоистического чувственного мира. Разум на первых этапах жизнедеятельности юного человечества не в состоянии был различать между собой такие внутренние реакции на внешние обстоятельства. Но спустя продолжительный период времени все более появлялась возможность отмечать, что некоторые внутренние чувственные реакции по качеству отличаются от проявлений природного чувственного мира. Таким образом, постепенно разум стал обретать все большую предрасположенность благоприятно осмысливать духовный чувственный мир. Условия постижения Творца бытия материи для разума заключаются в том, что законы Творца, как частичное его отражение, можно постигать в любом объекте или явлении материального мира, который в многообразии своем проявляется вокруг, и разум на каждом шагу способен встречать многочисленные знания о бытии гармонии. А вот условия для начала развития души для вас явились намного сложнее, ибо Отец Небесный никогда не отражается ни в одном объекте или явлении мира материи. Законы развития души никогда нельзя прочитать в деревьях или средь облака, в каплях росы или в песчинках прибрежного песка, в утренней заре или в таинственном тумане. И если законы развития своего и своего материального тела разум имеет возможность брать самостоятельно, читая книгу мудрости, постоянно раскрытую в качестве окружающей природы, то именно душа ваша не имеет таких возможностей читать книгу законов своего становления. Однажды, впервые воплотившись, душе вашей предстояло прежде всего войти в плотное взаимодействие с законами материи, бесконечно испытывая на себе влияние тех или иных ситуаций, при этом пробуя различать то, что во благо для нее и что во вред. Но для того, чтобы разум мог благоприятно анализировать такого рода информацию, он должен был знать, что есть голос души и чем он отличается от чувственных природных особенностей. Разуму легче различать и осмысливать чувственный мир плоти, ибо корневые законы и его, и плоти однородны. И лишь потому, что чувственный мир вашей плоти, многократно усиленный особенностями души, стал по силе своей превышать норму, установленную гармонией, подвижный разум оказался в полной зависимости от чувственного мира, так же, как и у животных. Поэтому разум не мог со стороны осмыслить происходящее в чувственном мире первого человека, а только в зависимости от природных эгоистических чувственных проявлений, которые являются самыми яркими и громогласными, осмысливал происходящую реальность исключительно в угоду эгоизму. Голос души, как правило, оставался без внимания. Но если все же разуму и удается отметить что-то, идущее от души, то при осмыслении этого сигнала разуму неизбежно приходится пользоваться только накопленной информацией, уже окрашенной эгоизмом. И тогда разумные выводы в пользу души сделать становится почти невозможно. Но все-таки по маленьким крупинкам удается накапливать в сознании информацию, наиболее благоприятную для духовного мира. Ибо, чтобы однажды по воле Великого Отца Небесного можно было открыть некоторые первые необходимые законы, прямо и значительно влияющие на формирование души. Обязательно необходимо, чтобы внутренний духовный мир и уровень сознания созрели до наиболее благоприятного состояния. А для того, чтобы юное человечество дозрело до сего, его необходимо было сохранить. Ибо, не сумев по естественным обстоятельствам правильно осмыслить необходимое для духовного развития и всецело посвятив житие свое в угоду эгоистическим чувственным проявлениям, вы неизбежно начали дикообразную жизнедеятельность, где по законам соперничества вступаете в жестокую борьбу друг с другом, как между различными малыми группами, так и между племенами и государствами. В эти абсурдные состязания вы направили все свои разумные возможности, создавая все более совершенные технические приспособления и еще больше лишая друг друга жизни». Эти глупейшие по существу усилия вы прикладываете уже тысячи лет до сего дня, делая это с одной эгоистической целью – улучшить свои собственные условия для удовлетворения своих инстинктов и остальных чувственных эгоистических потребностей. При этом каждый успех на таком поприще безмерно развивает и личностную, и общенациональную гордыню, являющуюся на самом деле первым и основным врагом вашего духовного мира. По этому поводу можно сказать, что если желаете найти условия, развивающие душу, смело ищите их в противоположной стороне от того, что подсказывает вам ваша гордыня. Помимо закона соперничества, приводящего вас к постоянному побитию друг друга, вы всем человеческим обществом по неведению перешли допустимые в гармонии границы и опустились ниже нулевого уровня нормы, предусмотренного Творцом для нормальной жизнедеятельности в мире материи. Это привело к тому, что вы постоянными своими усилиями в ложную сторону упорно стираете в клетках своего тела информацию к развитию, после чего неизбежно начинают разрушаться связи между клетками, что приводит вашу плоть ко все более тяжелым заболеваниям и гибели. Наличие таких нарушений по законам природы вы легко можете передавать своим детям, тем самым делая каждое новое поколение все с большими отклонениями в физическом благосостоянии. Ибо каждое новое поколение, делая все те же ненормальные шаги, умножает то, что уже имеет, что с каждым разом гармонии отторгается сильнее. При таких обстоятельствах жизнедеятельность ваша длится очень кратко. А для созревания духовного мира и самого сознания, чтобы в предопределенный час можно было достойно принять открытые по воле Бога Великого законы развития, требуются периоды жизни во много раз продолжительнее. И если бы со смертью плоти погибала душа, то о развитии души можно было бы не говорить совсем, а воплощение ваше в природное тело было бы бессмысленным. Отец Небесный знал эту необходимость, и поэтому были предусмотрены таинства, жизненно необходимые для вас, системы перевоплощений, по которой вы вновь и вновь, если видится в этом жизненная необходимость, воплощаетесь в нужную именно для вас плоть. Только плоть эту выбираете не вы, но вам ее выбирают, учитывая, до чего вы созрели и чего вам не хватает. При этом для вас создаются благоприятные условия, когда сознание новой плоти не должно помнить великого множества ваших глупостей из прошлой жизни. Хотя опыт души, набирающий силу понемногу, способен с каждым разом все больше влиять на поиск необходимого во благо души юным организмом, который начинает смотреть на мир новыми детскими глазами, за счет чего временами удается накапливать в душе побольше благоприятных впечатлений, сказывающихся на формировании души. Но наряду с этим есть и другие обстоятельства, когда накапливающийся отрицательный опыт делает ребенка уже с детства наиболее склонным к действиям, все более отягощающим его внутренний мир. Только насильно со стороны ничего изменить нельзя, ибо человек должен обладать полной свободой выбора. Это закон не только для подвижного разума Вселенной, но и обязательный закон в развитии души. Самое большое, что можно сделать для вас при новом воплощении, это подобрать наиболее благоприятные с точки зрения истины условия для постижения недостающего при учтенном заранее вероятном чередовании тех или иных предстоящих испытаний. По некоторым закономерностям, эти наиболее вероятные благоприятные условия можно просматривать заранее на основе качеств вновь рожденного материального тела в тех или иных известных условиях. Закон перевоплощений позволяет накапливать в душах ваших творческий опыт и духовную силу, хотя творческий опыт всегда накапливается значительно быстрее. Благодаря этому закону в истории существования вашего общества удается создавать благоприятные условия, когда некоторые из вас становились способны преодолевать ненормальные ограничения, обществом незримо установленные. И тогда разум, жадно устремляющийся постигать реальность, далеко не связанную с вероятной возможностью удовлетворить эгоистические потребности, позволял расцветать науке и искусствам. А в области духа некоторые из вас прилагали важные усилия, значительно надрывающие зависимость от инстинктов и прочих эгоистических побуждений. До необходимого созревания ваша душа, как правило, воплощается несколько раз, после чего завершается череда воплощений, и душа ожидает часа, после которого все, также ожидающие, будут уже окончательно возвращены во плоть. После этого закон перевоплощений отойдет за ненадобностью, а вы в полной мере приступите к жизнедеятельности по законам вечности.